Глава 29. «Я не могу оставить ее здесь», — выпалил Бен, преодолевая жгучее желание со всей силы заехать кулаком в мохнатую морду Муамбы. Старейшины уже разошлись, и в пещере оставались только они, да еще с полдесятка вооруженных воинов, взявших их в кольцо. Он поглядел на Эшли, который, забыв обо всем, рассматривала алмазную фигурку. «Профессорша!» — со злостью подумал он. «Ничто ее не волнует, даже сейчас!» Но все же он заметил, как дрожит ее рука, когда она провела пальцем по ломаным линиям статуэтки. «Мне очень жаль!» — прозвучали слова Муамбы в переводе Гарри. «Это все, что я смог для вас сделать. В твоем распоряжении весь сегодняшний день, чтобы приготовиться к походу. Мы дадим тебе команду охотников. После этого у тебя будут сутки, чтобы вернуть Огну, иначе Борадо убьет твою женщину и твоего нерожденного ребенка». Бен потер виски кончиками пальцев. «Ты хочешь сказать, что она и впрямь беременна?» Старик торжественно кивнул. «Папаша!» — пробормотал Бен в растерянности, покачав головой. Все происходило слишком быстро, и ветры перемен дули со всех сторон. Старик склонился к Бену и прорычал ему что-то на ухо, слишком тихо, чтобы Гарри мог услышать и перевести. А затем прикоснулся пальцем к его лбу. И в этот момент на Бена снизошло умиротворение и спокойствие. Он будто бы оказался под теплым душем, который смыл все мучившие его тревоги. «Как, черт возьми, у старикашки это получается!» — вспыхнуло в мозгу Бена. Муамба сделал шаг назад. Теперь, успокоившись, Бен мог рассуждать более рационально. Он понимал, что ему нужен план действий. Хорошо еще старейшины предоставили ему дополнительный день на то, чтобы разработать его. И все же он вспомнил долгий и мучительный путь, которым они пришли сюда. Даже имея подробную карту, он не успеет добраться до Альфа-пещеры за один день. Чуть ли не в отчаянии он повернулся к Гарри. — Ты уверен, что все перевел правильно? Они дают нам только сутки? 24 часа? Гарри кивнул. — Даже немного больше, — уточнил он. — Суточный круг здесь составляет 26 часов. — А это совершенно другое дело, целых 2 часа. Я не ошибусь, предположив, что ты не знаешь короткого пути к базе Альфа. Дорогу наверх я знаю, но она займет не менее 1,5 дня. Это при том условии, что мы будем очень спешить и наткнемся на крак Анов. Я собирался отправиться этим путем после того, как заживет моя сломанная нога, и сам я наберу сил, но Деннис первым спустился сюда. Проклятие! Муамба внезапно ударил посохом об пол, привлекая их внимание, а затем указал посохом на стену и с трудом выговорил несколько слов на английском. — Я показать! Быстро! Дорога! Очевидно, он понял, о чем говорили мужчины. Подойдя к дальней стене, он надавил концом посоха на выступ, после чего кусок каменной стены, казавшийся до этого монолитным, ушел внутрь и отъехал в сторону. «Гляди-ка, потайной ход!» Бен шагнул вперед, опустился на корточки и заглянул в узкий тоннель, открывшийся на уровне его колен. «Очередная чертова червоточина!» Он махнул рукой Эшли, подзывая ее к себе. Муамба и Гарри отошли в сторонку и оживленно что-то обсуждали. Эшли присела рядом с Беном. — Я должна была догадаться, — прошептала она. — Потайные комнаты и ходы существуют в святилищах многих народов. Вид у Эшли был расстроенный и смущенный. Она не могла простить себе то, что просмотрела столь очевидную для любого антрополога деталь. Затем она неожиданно вскочила и шлепнула себя ладонью по лбу. — Какая ж я дура! «Ты чего это?» — удивился Бен. «Это тоннель. Я знаю, куда он ведет». Бен удивленно вздернул бровь, но молчал, ожидая продолжения. Это святилище мужского духа. Готова поспорить, что в святилище женского духа в Альфа-пещере имеется точно такая же потайная дверь, которую мы не заметили. Клянусь своей жизнью, этот тоннель ведет именно туда. Символический, вагинальный канал, соединяющий мужское и женское начало. Ты хочешь сказать, что... Да-да-да! Это прямой и самый короткий путь наверх. Бен воспрянул духом. — А ты не ошибаешься? — шепотом спросил он. — Ведь если ты угадала, мы можем воспользоваться этим тоннелем и свинтеть отсюда все вместе. — Из этого ничего не выйдет, — поникла головой Эшли. — Туземцы маленькие, юркие и проворные, они настигнут нас в мгновение ока, и тогда нам точно конец. Кроме того, Моамбы и все племя пытаются принять нас. Это важнейшее испытание для наших народов. Я не могу обмануть их надежды. Как антрополог я не имею права разорвать те хрупкие узы, которые они стараются установить между нами. Но что, если нет? Отрезала Эшли, хотя в глазах ее светилась боль. Ей стоило невероятных усилий сдержаться и не броситься, позабыв обо всем на поиски сына. Стоявшие в нескольких шагах от них Муамба и Гарри закончили свой разговор. — Будь я проклят! — воскликнул Гарри. — Вы не поверите, но эта червоточина ведет в Альфа-пещеру! — закончила за него Эшли, поднимаясь на ноги. От удивления у Гарри открылся рот. — Откуда вы знаете? Вспомнила, наконец, о том, что я антрополог. А что тебе удалось узнать от Муамбы? Если я все понял правильно, протяженность этого тоннеля составляет около 30 миль. Бен снова заглянул в черное отверстие и мысленно добавил, плюс подъем мили на две вверх. Прогулка будет не из легких, — проговорил он вслух, — и, скорее всего, займет большую часть отведенного нам дня. А может быть и нет. Загадочно проговорил Гарри. Пойдемте отсюда. Сядем вместе с Деннисом и обсудим, как быть дальше. Бен повернулся к Муамбе. — Гарри, попроси его помочь нам разработать план. Он лучше всех знает эти пещеры. Гарри заговорил со стариком, помогая себе жестами. Тот что-то ответил, отрицательно мотая головой. — Он говорит, что у него сейчас много дел, — перевел Гарри, — и что он поговорит с тобой позже. — Я правда... Не совсем уверен в том, что правильно понял его, но в дословном переводе его слова звучат буквально так. «Я приснюсь ему потом». Бен кивнул со вздохом. «Ладно, идемте. У нас сегодня будет трудный день». Повернувшись к выходу, он в последний раз посмотрел на Муамбу. Старик буравил его напряженным взглядом. «И ночь меня тоже ожидает интересная». — подумал Бен и, взяв Эшли за руку, повел ее к выходу из пещеры. Онемев от потрясения, Эшли смотрела на тело Вилла-Нуэвы, распростертого ее ног. В течение последнего времени она почти не думала о товарищах, оставленных ими в пещере, полагая, что они там находятся в большей безопасности, чем где бы то ни было еще. Теперь, глядя на два пулевых отверстия во лбу морского котика, она поняла, что помимо пещер и их постоянных обитателей существуют и другие опасности. — Скорее всего, это дело рук Халида, — предположил Майклсон. — А что с Линдой? — спросил Эшли. — Охотники не видели ее? — Не знаю, — ответил майор. — У меня ведь нет переводчика. Может, Гарри сейчас узнает. Он кивнул на брата, который о чем-то разговаривал с охотником по имени Томар Су. Эшли больше не могла смотреть на заострившееся мертвое лицо Вилла-Нуэвы. Она отвернулась, и в этот момент что-то привлекло ее внимание. Среди сваленных в кучу вещей, которые охотники притащили вместе с трупом морского котика, резко выделялся предмет ярко-зеленого цвета — ее сани. Она уж решила, что никогда больше не увидит их. Рядом стояли красные сани Бена. — Это пещерная братва, подбирает все, что попадается под руку, — подумала Эшли, и тут же поняла, что в этом нет ничего удивительного, принимая во внимание скудность ресурсов подземного мира. Внезапно голоса Гарри и охотника зазвучали громче, и в них появились злые нотки. Поглядев в их сторону, Эшли увидела, что Гарри загибает пальцы, словно что-то подсчитывая. Наконец он разжал кулак и повернулся к собеседнику спиной, давая понять, что разговор закончен. — Что вы там не поделили? — поинтересовалась Эшли, когда он подошел. — Трое к черту! — раздраженно выпалил Гарри. — Несет какой-то бред! Говорит, что они услышали громкие звуки выстрелы, судя по его описанию, и, идя на эти звуки, оказались в алмазной пещере, а когда пришли, обнаружили только этого мертвого солдата. «Его звали Вилна Нуэва», — сообщил Эшли. «Он был нашим товарищем». «Понятно», — нахмурив густые брови, кивнул Гарри. «А дальше начинается полная ахинея». «Когда я спросил его, куда подевались двое остальных, он сказал, что его группа проследила их до пещеры с водопадом и видела, как они устраиваются на ночлег». «Значит, Линда жива». «Вот тут-то и начинается самое странное». Тамарсу утверждает, что людей было четверо. — Как это четверо? — удивился Бен. — Не может такого быть. — Сам знаю. Гарри растерянно провел рукой по волосам. — Я переспрашивал его снова и снова, но он стоит на своем. — Четверо, и все тут, хоть убейте. Загадкам нет конца. Стоит нам разгадать одно, как тут же возникает следующее. Услышанное не давало Эшли покоя. Несмотря на отчаянное положение, в котором оказалась она сама, ей было необходимо знать, что происходит с другими членами ее команды. — Где находятся эти четверо сейчас? — нетерпеливо спросила она. — Тамарсу говорит, что они вошли в туннель, который пахнет смертью, и охотники отказались последовать за ними. — Туннель, который пахнет смертью? Что это значит? — Гарри пожал плечами. — Он так сказал. Они долго стояли, не произнося ни слова. Наконец Эшли нарушила молчание. — К черту все! Сейчас нам это все равно не понять. Поэтому давайте сосредоточимся на более насущной задаче. Гарри, ты намекнул на то, что знаешь способ преодолеть предстоящий вам путь быстрее и легче. Что ты имел в виду? Лицо Гарри просветлело. — Да! — оживился он. «У меня есть кое-что, и, возможно, оно сработает. Пойдемте, я покажу». Он провел их в соседнюю каверну, совсем крохотную. «Тут я и живу, хоть и тесный, но дом». В углу располагалась импровизированная кровать, сооруженная из толстых зеленых подушек с наброшенным на них мятым пледом, а остальное пространство было буквально завалено разнообразными вещами, вроде грубых инструментов и наконечников для копий. А еще здесь находился какой-то длинный предмет, закрытый большим куском ткани. В нос Эшли ударил резкий запах бензина. — Бензина? Здесь? Пропустив гостей вперед, Гарри протиснулся следом в каморку, где теперь было не повернуться, и стал рассказывать. — На базе «Альфа» все транспортные средства в основном электрические, если не считать лодочных моторов, но я... соорудил бензиновые мотосани, поскольку не люблю плестись со скоростью черепахи. После того, как на нас напали, мои новые друзья-охотники притащили их сюда вместе с остальным скарбом. Кракканы, конечно, изрядно потоптали саночки, но я привел их в порядок. Гарри сдернул ткань, и взглядом его товарищей предстали настоящие транспортные мотосани довольно приличного размера. Чтобы... уменьшить вес саней, я изготовил их из алюминия, и поскольку мы думали, что нам в экспедиции понадобится тяжелое оборудование, Блейкли разрешил мне взять их с собой. Он болезненно поморщился. Какой же я болван, что из оружия взял с собой только один поганенький пистолет. — И эта штуковина работает? — недоверчиво спросил Эшли. — Еще как! Я, правда, включал их ненадолго, чтобы не расходовать бензин, но мотор в рабочем состоянии, разве что требует небольшой регулировки. А хватит ли бензина для того, чтобы подняться наверх? Бен опустился на корточки и рассматривал сани, крутя головой. Должно хватить. Гарри участвовал в соревнованиях по мотокроссу, так что в движках он разбирается, — заверил Майклсон. Если он говорит, что мотор не подведет, значит, так оно и есть. Бен удовлетворенно кивнул. Это поможет мне сэкономить несколько часов. Правда, есть одна проблема, — почесал в затылке Гарри. Передняя ось немного погнута. Я думаю, что смогу исправить ее, но нам на всякий случай не помешал бы иметь запасной план. Так, на всякий случай. — Правильно, — согласилась с ним Эшли. — И давайте сразу договоримся о нескольких вещах. Поскольку в заложниках оставили только меня, я предлагаю, чтобы с Беном на базу Альфа отправились вы все. Нечего торчать здесь и подвергаться напрасному риску. — Ну уж нет, мэм, — взвился Бен. — Я отправлюсь один. Эту партию я исполню соло. Тебе может понадобиться огневая поддержка. Одному богу известно, сколько этих проклятых крак-анов шляется сейчас по базе. — Она права, — сказал Гарри. — Совет старейшин разрешил, чтобы вместе с тобой пошла небольшая группа охотников. Поскольку мы с братом считаемся их кровными братьями, нам позволят сопровождать тебя. Я прицеплю ваши легкие пластиковые сани к моим и быстренько вытащу всех вас наверх. — Я не оставлю, Эшли, одну среди этих диких недомерков, — лицо Бена покраснело от злости. — Она... — С ней останусь я, — перебил его Майклсон. — Со своим разбитым коленом я для вас буду только обузой. А вдвоем с Эшли мы, возможно, придумаем какой-нибудь план спасения, если, конечно, до этого дойдет. Бен намеревался продолжить спор, но не нашел подходящих аргументов. Доводы товарищей звучали весьма убедительно. — Черт с вами! — неохотно согласился он. — Пусть Гарри отправляется со мной. — А ты, Майклсон, — он погрозил майору пальцем, — после возвращения я хочу увидеть мать своего ребенка целой и невредимой. — Увидишь, Бен, обязательно увидишь, — мягко проговорил тот. Бен кивнул, а у Эшли от этих слов закружилась голова. — Мать! Она попыталась прогнать эту мысль, но безуспешно. Непроизвольным жестом Эшли положила руку на живот. — Мать! Она даже не знала, как реагировать на это известие. В отношении своего материнства она сейчас была уверена только в одном. — Бен, ты во что бы то ни стало должен найти Джейсона, даже если в результате придется пожертвовать этой миссией. Обещай мне. — Я попробую. Ты же знаешь. — Не попробуй, а сделай. Бен обнял ее и прижал к себе. Слезы, которые Эшли так долго сдерживала в груди, наконец вырвались на свободу и обильно потекли по щекам. Вздрагивая всем телом и не пытаясь казаться сильной, она крепко прижалась к австралийцу.